Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 397. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься. Книга Иова, 22 глава, 23 стих. Елифаз произнес здесь великую истину, которая является главным содержанием многих из внушенных людям Богом слов. Дорогой слушатель, увлек ли тебя грех? Превратился ли ты в развалину? Поднялась ли рука Божия против тебя, так что ты обеднел и дух твой сокрушился? Твое ли собственное неразумие навлекло на тебя все эти беды? Тогда первое, что тебе необходимо сделать, это вернуться скорее к Господу. В глубоком смирении и истинной вере я нахожу выход из твоих заблуждений. Такова твоя обязанность, потому что ты сам отвратился от того, кому ты обязан послушанием, кому должен служить. Это самый разумный выход из твоего положения, так как ты не можешь сражаться с ним и одновременно быть счастливым. Такова твоя самая непосредственная необходимость. Ведь все то, что он совершил, не идет в сравнение с тем, что он может еще совершить ради того, чтобы наказать тебя, так как он всемогущ. Вот такое обетование он предлагает тебе. Никто, кроме всемогущего, не в состоянии восстановить павших столпов твоего счастья и поколебавшихся стен его. Он же силен и хочет помочь тебе, если только ты вернешься к нему. Не отклоняй его предложение. Твой сокрушенный дух может всецело поникнуть, если ты будешь упорствовать в негодовании и противлении Богу. Истинное же исповедание принесет тебе облегчение. Смиренная вера утешит тебя. Усвой себе все это сердцем. Тогда все будет хорошо.